Глава первая. За несколько дней до этого. Осень уже перевалила за половину и теперь не слишком часто баловала Ойя погожими денечками. Но сегодня как раз случился один из таковых, и город был несказанно хорош. Поэтому Джейко Тацу, начальник местного магического сыска, пришел домой позже обычного, хотя и не совсем уж ночью, что за ним тоже водилось. Войдя в полный теней коридор, высокий, хорошо сложенный мужчина откинул упавшие на лицо черные пряди и подумал, что в последнее время дом словно радушней приветствует его. «Сколько я уже здесь живу?» Темные глаза с золотыми искорками в ободке вокруг радужки сверкнули в свете тусклого фонаря, желтые лучики которого проникали через незанавешенное окно. 4 года? Меньше? Больше?» Тацу давно заметил, что со временем некоторые предметы и даже строения будто приобретают свой характер, индивидуальность, словно оживают. Но Джейко искренне считал, что практически у всего на свете есть своя душа, просто ее не всегда видно. Или она спит и ждет пробуждения. Как бы там ни было, в последнее время все в его просторном и элегантном особняке работало на редкость исправно и покладисто. Не скрипели двери или полы, не билась посуда, не заводились насекомые, не сырели окна, ничто не ломалось. Порой казалось, что даже когда Джейко вылезал из кровати, не продрав глаза, стулья и косяки будто отодвигались, чтобы он ненароком не ударился о них. Если же это и происходило, то удары перестали быть слишком болезненными. Даже дверь с охранной магической системой, распознающей хозяина, стала распахиваться раньше, чем положено, будто искренне радовалась его приходу. Джейко знал, что любая наука и разум его высмеют, но продолжал упрямо верить в эти знаки. Вот и сейчас ласково провел по стене, будто говоря о том, что все замечает и ценит. «А ведь скоро нам предстоят непростые времена, мой хороший», — вспомнил мужчина о письме во внутреннем кармане пиджака. «Маг даже не подозревал, насколько он окажется прав». В этот момент из кабинета раздалось противное, изрядно фальшивое пение. Кое-что в мире остается неизменным всегда. К онным явлениям, несомненно, относилось и его магическое зеркало для переговоров с его зловредностью. Начальник магического сыска и представитель одной из правящих семей Эсквики. Примечание. Эсквика. Государство, в котором происходят описанные события. Столица – Ранша. Управляется Малым Советом Старейшин, в который входят главы правящих семей, при поддержке Большого Совета, в котором заседают наиболее авторитетные личности из тех же семей, других влиятельных родов, представители городов и общин. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Не скрываясь, застонал. Запустил руку в волосы. Она казалась особенно бледной на их черном фоне, и ругнулся. Однако делать было нечего, и он отправился на этот своеобразный зов. «Хозяин явился! Хозяин явился! Хозяин явился! Хозяин явился и не запылился!» Начало кривляться зеркало. Стоило магу показаться в дверях. «Или все же запылился! Ты плащик-то отряхни, отряхни! Хуже не будет! А то знаем мы тебя! Небось, уже успел с кем-нибудь да на этом плаще!» Продолжила упражняться в злословии серебряное стекло. «Да-да, и нечего делать такое лицо. Уж мы-то вас знаем!» «А ну заткнись!» — рявкнул Джейко. «Ты дождешься, и я тебя все-таки разобью. И попробуй только заикнись про Ани!» «Ну, какой ты сегодня бука!» — протянуло зеркало. «А чего так? Неужто какая-нибудь цыпочка не дала?» «Я с работы, чтоб тебя! Перестань ехидничать и говори, зачем вызывала!» «Знаем мы твою работу. Рассказывай. Помню, помню, как ты по работе с одной рыжей лисичкой развлекался». Такое действительно было. Но вот кого-кого, а зеркало это точно не касалось. Я задал вопрос. «И что?» «И жду ответа». «Ах, какие мы непримиримые! Ты только подумай!» Джейко принялся оглядываться в поисках, чего бы швырнуть во вредину. Зеркало быстро сие заметило и пошло на попятный. «Ну да ладно! Что с тобой пререкаться? С тобой подружка твоя хотела пообщаться, рыженькая!» Тацу нехорошо сощурился. «Знакомая?» «Ты чего, хозяин, совсем память потерял? Ты же сам мне ее в список друзей добавил! О, а вот и она опять! Какая нетерпеливая!» Мужчина мог поклясться, что если бы стекло умело подмигивать, оно сейчас это непременно сделало бы. Однако в данный момент его поверхность подернулась волнами, и вместо своего отражения начальник магического сыска узрел рыжеволосую и зеленоглазую красотку в ярком платье, выгодно подчеркивающем достоинство ее фигуры, а особенно пышную грудь. «Джейка, дорогой, здравствуй!» — проворковала она и улыбнулась, как улыбалась всегда. Так что, казалось, солнце вновь взошло и разогнало все тени. Перед Тацу была его давняя подруга, очаровательная Аши Ския Дэншоуми. Примечание. Аши. Довольно многочисленная раса. Ее представители всегда рыжеволосые и зеленоглазые. Оттенки варьируются очень сильно. Магией обладают практически только женщины. Колдовской дар у мужчин встречается очень редко. Колдовство Аши – это белая магия, иначе – магия жизни. Очень уважаемая в большинстве своем раса. Конец примечания. Белый маг и великолепный лекарь. «Ския, солнышко ты моя ненаглядная!» Искренне обрадовался Джейка. Однако тут же заподозрил что-то неладное. Не то чтобы друзья просто так с ним не общались, но вот было что-то особенное в довольном личике магички. «Рад тебя видеть! Как ты, девочка моя?» «Отлично! И скоро буду еще лучше!» Девушка в предвкушении сверкнула очами. «Да?» Джейк уже начал догадываться, о чем речь. «И что же должно случиться скоро?» «О, я, наконец, отдохну от своих ненаглядных больных и хворых! И причем не тратя на это законного отпуска! Я еду на Конгресс белых магов!» Почти торжественно провозгласила она. «Будут представлять всякие новые разработки, читать лекции по новым и старым теориям, делать доклады. Да много чего! Но знаешь, что в этом всем самое замечательное?» Девушка сделала торжественную паузу, но заговорила прежде, чем Джейка успел ответить, хотя ему было что сказать. «Конгресс будет проходить в Войе!» Тот сумысленно застонал. Кто бы сомневался. «Примешь меня в гости?» — рассыпала тем временем улыбки Ския. «Конечно, моя солнышко!» Понимая, что вбивает первый гвоздь в крышку своего гроба, ответил Джейка. «А когда состоится твой конгресс?» «Отчаянная надежда, что, может быть, хоть в этот раз пронесет». «Выходные буду!» Примечание. Неделя в Исквике длится 10 дней. Выходные у государственных и городских служащих, в которых числятся и сотрудники сысков, 3. Дни в конце недели сдвоенные. Они считаются основными. Один в середине недели, плавающий. Конец примечания. Не пронесло. Понятно. Тогда жду в выходные. Они обсудили время встречи и прочие необходимые подробности, и Дэншоуми отключилась. А Джейка полез во внутренний карман, чтобы достать пришедшее днем письмо и еще раз пробежаться по нему глазами. Бумага была плотная, желтоватая, а почерк крупный, размашистый, с сильным нажимом. «Соедини с Дорианом», — приказал мужчина зеркалу. Через мгновение в серебряном стекле отразилась физиономия лучшего друга, а также его черный, наглухо застегнутый камзол и убранные в низкий хвост светлые волосы, трубка в руках. «Дориан!» — взвыл Джейка. Тот с удивлением воззрился на свою извечную беду. «Судя по твоему лицу, что-то случилось», — медленно произнес он. «Что ты уже успел натворить?» «Я? Я ничего не успел натворить!» «Как ни странно». «А вот они?» «Кто они?» Спокойствие профессора Эйнерта не могло поколебать ничто. «Ския и Марана!» «А что с ними не так?» «Они приезжают ко мне! Вместе!» Тацу понял, что срывается на недостойную мужчины и джентльмена истерику. «Одновременно!» Трубка чуть не выпала из рук Дориана. «То есть как это вместе? Они что же, все-таки подружились?» Дело было в том, что названные девушки на дух друг друга не переносили. Ссорились каждый раз, как оказывались в одном помещении. Постоянно придирались друг к другу и пытались в шутку или всерьез угробить противницу. При этом обе еще со студенческих времен положили глаз на Джейка. И пусть с тех пор это заигрывание вошло скорее в привычку, чем осталось каким-либо серьезным чувством, но все равно только подогревало соперничество между красавицами. «Нет! Маранна!» — это была вторая девушка из их компании, сложившейся еще в студенческие годы. Она принадлежала к расе неков и была темным магом. Примечание. Неки. Раса, у которой разные части тела, обычно руки и уши, могут быть звериными, в большинстве случаев кошачьими. Иногда также имеется хвост. Единственная магия, которой владеют неки, не все, разумеется, это некромантия, называемая также магией смерти или темной магией, в противовес белой магии. Представители противоположных направлений колдовства обычно инстинктивно друг друга недолюбливают, но это не непреложное правило. Конец примечания. «Днем прислала мне письмо с просьбой остановиться у меня. У нее какие-то дела тут на неделю или больше. А только что по зеркалу связалась с Кия и сообщила, что у нее в Ойе конгресс белых магов. Дориан, в то же самое время!» Дориан Эйнерт некоторое время разглядывал несчастную физиономию друга. Даже попытался изобразить на лице сочувствие, но не выдержал и расхохотался. Смеялся долго и со вкусом. Джейка совсем уж собрался обидеться. «Прости». Смог таки, видя это, выговорить маг воздуха. «Прости, друг, не смог удержаться». И закатился по новой. Тацу фыркнул и присел на крышку стола, машинально погладив стоящую рядом каменную фигурку белого тигра. Подарок его любовника, Инема Куарсао, главы клана белых тигров. «Ладно, ладно, все, молчу». Отсмеялся Эйнерт и, похихикивая, добавил. «Я тебе, правда, очень сочувствую, милый. Даже готов предоставить политическое убежище в Уэмэне». Примечание. УМН – Университет магических наук. Самое авторитетное высшее учебное заведение Эсквики, дающее образование в области магии. Конец примечания. «Толку-то от такого убежища!» – вздохнул Джейка. «Можно подумать, там меня эти красавицы не найдут. Хотя, если в женском крыле...» Он напоказ задумался. «Увы, нет. Тогда найдут еще быстрее», — пошутил маг воды. «Или, может, в твоей спальне?» Он хитро прищурился. «Сколько уж лет прошло, а этот шутливый флирт не надоедает. Не дождешься». «Это почему это? Ты мне не нравишься. Разве что не показал язык профессор». Джейка расхохотался. «Ты единственный во всем свете, кому я не нравлюсь. А я всегда был оригиналом. И вообще, от этого одни проблемы. Вон, посмотри, к тебе Маранна и Ския едут. Дофлиртовался». «Ох, не напоминай!» — вновь опечалился начальник магического сыска. «Что же мне делать?» «Будь с ними построже», — пожал плечами Дориан. В чем проблема, он не понимал. «Я? Построже? С девушками?» Джейка изобразил почти ужас. «Ах, да, я вспомнил. Ты же не умеешь с девушками построже». «Ну, сообразите на троих». «И это говоришь мне ты? А что такого? Можно подумать, не ты в студенческие годы меня ко всему этому приобщал. В том числе и на троих». Джейка лишь махнул рукой. Они оба знали, что и Маранна де Линкс, и Ския Дэншоми в этом плане неприкосновенны. Думалось, что понимали это и девушки. Но традиции, традиции. В их компании традицией было то, что Ашши и Нека активно проявляли свой интерес к Тацу, а он также привычно делал вид, что не замечает этого. «Ну, может, у тебя какое дело случится? Убийство, например?» — утешил дорогой друг и бывший наемный убийца. «Не каркай!» — закричал Джейка. Однако, если быть честным, подумал, что даже этому был бы рад. «Дожили, Лэр Тацу!» Примечание. Лэр. Уважительное обращение к магу. Конец примечания. «Вы уже страдаете по поводу общества двух прекрасных дам. Может, это и есть старость?» Темноволосый маг только головой покачал. «А с юмором у тебя, как всегда, порядок». Они еще немного поболтали и на том расстались. Дориан отправился проверять очередные контрольные, а Джейка придумывать, как максимально снизить потери от нашествия двух прекрасных дам. На следующий день Джейка сидел в своем кабинете в магическом сыске и наслаждался последними прекрасными денечками. И речь шла не только об осени. Однако судьба явно решила подшутить над своим любимцем. А вот по-доброму или по-злому еще предстояло решить. В данный момент ее перст выразился в нарастающем шуме в соседней комнате и радостном вопле, изданном очень и очень знакомым голосом. «Пусти! У меня к Леру Тацу срочное дело!» «Да-да! Какой там доклад? Он и так уже слышит, что я пришел!» «Эй, Лер Тацу! Ты слышишь, что я пришел?» Интонации искрились смехом, весельем и полным презрением к субординации. А исходила эта непочтительная речь из уст Рани Кейша, следователя из городского сыска, относящегося, в отличие от магического сыска, к городской страже. «Эрик, пусти этого засранца! Что уж с ним сделаешь?» Через дверь крикнул Джейка своему помощнику Эрику Броку, улыбаясь от уха до уха. Обычно Рани приносил информацию, которая нередко помогала в раскрытии разных дел, да и вообще всяческие сведения были слабостью и силой всей семьи Тацу. Однако подкидывал Кейш и работу. «Совсем стыд потерял, если бы он и был у него когда-то!» «Привет, Лэр Тацу!» — просунулась в дверь рыжая голова. Коллега, так же как и Ския, был Ашши, поэтому в комплект к огненной шевелюре прилагались еще и зеленые-призеленые с непередаваемой хитринкой глаза. «А я тебе подарочек принес!» Начальник магического сыска скривился. «А я-то надеялся, что просто так что-нибудь интересное расскажешь!» «Ишь какой!» — фыркнул следователь, шумно приземляясь на стул. «Хотя, может, тебе и это приглянется!» Кейш помахал папочкой в воздухе. Судя по ее толщине, много коллеги не нарыли. «Может, и приглянется, чем Эрк не шутит!» Примечание. Эрки. В мифологии одной из рас Эсквики – мелкие демоны. Весьма вредные и пакостные существа. Обычно их поминают, когда что-то упорно не получается или раздражает. Конец примечания. «Рассказывай уже, что за подарочек ты мне притащил!» – хмыкнул Джейка, откидываясь на стуле и закидывая ногу на ногу. Темные с золотыми искорками глаза сверкали любопытством. «Сейчас, сейчас!» Ранни раскрыл принесенные с собой бумаги и пару секунд молча глядел на них. «Вот смотри. Вчера мы проводили облаву. Вернее, не мы, а стража. Один из незапланированных рейдов. Порой Дел Магрика...» Примечание. Дел. Уважительное обращение к немагу. Конец примечания. Так звали главу этой организации. Их любил. «По какому поводу был устроен рейд?» — поинтересовался Джейка. Его вопрос не был праздным. Он их было несколько типов. Иногда стражников интересовали пьяные или одурманенные. Порой их целью были мелкие воришки. Реже городская стража объединялась с магической гильдией и обшаривала город на предмет запрещенного колдовства и подобных артефактов. «По злачным заведениям», — кивнул сыщик. «В последнее время там стало происходить слишком много драк с выливающимися из них погромами и ущербами, в том числе нанесенными здоровью и жизням наших славных жителей. У нас на прошлой неделе была ночь, когда стражникам пришлось разнимать 14 драк. Двое наших даже в больницу попали. Как тебе?» «Кошмар!» — совершенно искренне посочувствовал Тацу. «Из-за чего, интересно, такая активность?» «Ой, да бывает!» — махнул рукой следователь. «Это как волны на море. То спад, то подъем. Ну так вот, во время вчерашнего рейда мы нашли, только не удивляйся, труп». «Труп? И я должен этому удивиться?» Как ни цинично это звучало, но в их работе такое было в порядке вещей. «Нет, не этому, а тому, как мы его нашли и от чего он умер». Дело было так. Наши ребята ввалились в один из кабаков, начали наводить там шороху, а этот красавец даже не шелохнулся, будто спал, перебрав хмельного. Он сидел за одним из дальних столиков, опершись головой на руки так, что волосы падали на лицо. «Ну, ты же знаешь наших». Они тут же вознамерились его разбудить, дабы объяснил, как он сюда попал. Каково же было удивление доблестных стражей порядка, когда этот пьяный от толчка свалился на пол, а глаза его оказались широко открыты и неподвижны. Наши чуть было в штаны не наложили, испугавшись, что это они его на тот свет отправили. Ну, по первости-то. Джейка охотно верил, что подобная картинка может напугать кого угодно. Быстро, конечно, пришли в себя, вызвали дежурную бригаду и всех, кого полагается. Сначала ничего в его смерти не показалось загадочным. Ну, умер и умер, мало ли от чего. Сердце не выдержало, отравился чем, еще что. Да только вот когда эксперты его обсмотрели и изучили, оказалось, что он умер от воздействия лазоревых кристаллов. «Что?» — поразился мужчина от удивления и чувств, даже подавшись вперед и опираясь на стол ладонями. Лазоревыми кристаллами называли запрещенные в Эсквике магические камни. Их использовали при приготовлении дурманных зелий и запрещенном колдовстве. В Эсквике их месторождений не было. «Вот именно это!» — подтвердил свои слова еще и кивком Рани. Причем он умер не от напитка или чего-то изготовленного с их помощью, а именно от воздействия самих кристаллов. То есть он держал их так близко к телу? Камни излучали очень нехорошую энергию, но ее можно было блокировать с помощью нехитрых средств, если, конечно, кристаллов было не очень много. Да, представь себе. Видимо, мешочек, или в чем он их там вез, порвался. Или был сделан из недостаточно качественного материала. Так что кристаллы оказались слишком близко к телу, причем к печени, что сработало безотказно. Прежде всего, эти минералы выводили из строя именно ее. Случайность. Вряд ли он не знал, как хранить такую вещь. Или, может, он недостаточно серьезно отнесся к этим сведениям, хотя что-то сомнительно. Джейка покатал идею в голове. «Ты сказал, что он их вез. Думаешь, это был курьер?» «А кто это мог быть еще? Приобрести такую опасную игрушку может только состоятельный человек. Равно, как и продают их те, кто уже имеет деньги. Чтобы организовать такую торговлю, надо, во-первых, устроить доставку, а это нелегко с учетом тех мер, которые предпринимаются на границе и в страже для пресечения подобного. А во-вторых, найти клиентов на такой товар бедняку очень сложно. Видал я и богатеев, одетых как последние забулдыги. Есть и такие, но поэтому было видно, что он с низов. Гигиена, одежда, состояние зубов и вообще организма. Короче, не сомневайся, мы, а уж тем более стражники, такие вещи на раз сечем. Верю, но кристаллы могли попасть к нему случайно. Это объясняет подобную нелепую смерть. Он был с дороги, это видно. Кстати, его опознали, он из местных, но в последние дни в городе его не было. Можно, конечно, попытаться проверить версию о случайности. Но согласись, Джейка, куда более вероятно, что так засветился курьер. На такую работу часто набирают одноразовых людей. Его даже могли использовать вслепую. Кстати, вот тебе и объяснение такой небрежности. Так что есть очень большая вероятность того, что кто-то организовал контрабанду лазоревых кристаллов. Возможно, даже целую сеть. «Да...» — вздохнул начальник магического сыска, запуская руку в волосы. И только работа истинного мастера в парикмахерском искусстве, а стрижка и правда была хороша, спасла прическу от разрушения. Обычно тот, кто берется за такое дело, на мелочи не разменивается. И всю систему организовывает. От первой до последней стадии. Правда, уж больно глупо прокололся курьер, не находишь? Хотя, возможно, его действительно использовали в темную. Камней при нем не нашли, правильно я понимаю? Правильно понимаешь. Мне лично видится эта картинка такой. Курьер должен был передать товар в этом кабаке. Вряд ли он с таким грузом зашел просто пожрать. Однако тут случилась вот эта неприятность. А тот, кто должен был прийти за камнями, ничего не смог сделать. Или сглупил и не смог обставить все так, чтобы тело вынести, к примеру, под видом пьяного из кабака. Или банально не успел, потому что наши нагрянули. «Складно», — кивнул Тацу. Если бы он просто транзитом вез камни через наш город, то камни остались бы на нем. Вероятнее всего. Да и вряд ли бы он поехал через Зоя. Слишком опасно. У нас отличные объездные дороги с корчмами и постоялыми дворами. Наш же город кишмя кишит магами и стражниками. И то верно. Ладно, все понял. Беру дело. Джейка забрал у Кейша папочку и принялся рассматривать находящиеся в ней документы. Так, это осмотр места преступления, это экспертиза, это отчеты сыщиков и стражников. Тацу посмотрел на имена работников и прикинул, кому из своих лучше поручить это дело. «Подкинул я тебе работки, а?» — усмехнулся Рани. «Уж то верно, то верно», — скривился начальник магического сыска. «Зато у вас висяка не будет. Случайный труп в кабаке? Эрк, такое раскроешь!» Если по горячим следам не удалось. Ну, и такое раскрываем. Но ты прав. Ничего в таких делах приятного нет. Да и публика в подобных заведениях ошивается та еще. И если заниматься этим случаем именно как делом о сети сбыта дурманных препаратов, то еще хуже. Так что... Сыщик хохотнул. Мое начальство было несказанно радо спихнуть это дельце тебя. Тацу хмыкнул. Они еще поболтали, и Кейш убежал. А Джейка немного подумал, соединив кончики пальцев по старинной привычке, и позвал сыщиков своего отдела на совещание. Рассказал им о новом деле и начал раздавать указания. «Агн, на тебе окружение убитого. Он из низов общества. Там у тебя связей больше, чем у всех остальных». «Понял, шеф, будет сделано». «Лакни». Ты у нас лучше всего в светской жизни разбираешься. Вот и разузнай, кто у нас в городе может такими вещичками интересоваться. Если эти люди злоупотребляют напитками, изготовленными с помощью лазоревых кристаллов, то это трудно скрыть. Сама понимаешь, не маленькая. И опять же, как-то ведь идет поиск покупателей. Вот об этом тоже у тебя есть возможность узнать. Более чем у всех остальных. Не считая вас, шеф. Лакни Велга улыбнулась ярко-красными губами. «Сделаю. Я даже уже примерно представляю, что и как можно сделать». Эта яркая девушка с ее броской красотой была завсегдатаем вечеринок и приемов, считалась своей во всяческих обществах и клубах, то и дело порхала по кафе, магазинам и парикмахерским. К ней по крупицам стекалось все, о чем говорили в городе. Кто, кем и чем увлечен, кто разбогател, кто стал злоупотреблять алкоголем, кто новый появился в городе, где какие изменения происходят и почему. У Лакни был талант во всей услышанной чепухе находить рациональное зерно, которое она и выносила потом на суд коллег. «Не сомневаюсь в тебе», — ответил на улыбку Джейка и переключился на следующую подчиненную. Алиса Чон когда-то училась у Дориана и была очень полезным в их профессии магом. Отлично чуяла колдовство, его особенности, остаточный магический фон, считывала ауру, распознавала оригинальные чародейства, умела разбираться в уровнях и наборе нейков. Примечание. Нейки. Единица измерения магической энергии. Конец примечания. Понимать, почему они сложились так, а не иначе. В общем, незаменимый была человек. Алиса. Лазоревые кристаллы. Часто используют в запрещенном колдовстве. Так что тебе достаются маги. Сходи в том числе и к Рокамаэре. Эта весьма достойная и непростая волшебница при непосредственной поддержке Джейка недавно стала во главе магического совета, а значит и всей гильдии. Она нам в прошлом деле неплохо помогла. Так что с ней вполне можно плодотворно пообщаться. «Думаете, такая приличная женщина, как Рокамаэри, может знать что-то?» Девушка откинула назад каштановые волосы и повела плечиком. «О таких вещах?» Рокамаэри стоит во главе совета. И к этому посту не приходят невинными, Алиса. К тому же она очень умная и внимательная дама. Только сначала попробуй без ее помощи навести справки. А если ничего не получится, то надо будет просить ее. Все-таки Рокка — фигура такой величины, что ее по пустякам лучше не беспокоить. Лазоревые кристаллы — это, конечно, не ерунда, да и уже одна смерть есть на их совести. И тем не менее. «Хорошо, как скажете, шеф». «Да, и приглядись к трупу. Может, там эксперты по магической части что-то и упустили?» «Поздновато, хотя... но все же». «Ага, я и сама хотела». «Отлично. Что нам надо еще сделать?» Сыщики тут же начали обсуждение. Кое-что уточнили и через некоторое время разбежались выполнять свою часть работы. Тонкие мечи в руках капитана смешанной группы быстрого реагирования, в просторечье бобров, Логана Верла, мелькали с такой скоростью, что глаз был просто не в состоянии уловить их движение. Они рассекали воздух, сливаясь перед взором и выстраивая то какие-то плоскости, то круги, то разнообразные фигуры вроде восьмерок. И опасные злые глаза капитана следили за каждым движением своего противника. Юное лицо далеко не молодого мужчины было напряжено, а губы кривились в неодобрении. Все в этом облике кричало о том, как ему не нравится то, что сейчас происходит. В этом бою не было азарта или ненависти, каких-то по-настоящему сильных чувств. Каждое движение капитана было полно профессионализма. Казалось, что это не битва, где холодный металл и магия так и норовят разорвать чужую плоть, а математические вычисления, долгие, но сухие. И тоже читалось в глазах его противника. Оба поединщика сегодня выкладывались по полной. В ход шло все. От взрывов амулетов закладывало уши. Магия защиты трещала, не справляясь с напором и частотой атак. Воздух то и дело свистел, раздвигаясь перед мчащимися к сопернику капитана кинжалами. Метательное оружие вообще было в чести у Верла, и мечи в обеих руках ему совсем не мешали. Вслед кинжалам понеслись ножи, сюрикены, иглы, дротики и много чего еще. И оставалось только гадать, где они могли ранее прятаться. А в том, что от всех этих предметов противнику Логана удавалось ускользнуть, не было ничего сверхъестественного. Магия и ловкость стояли на его защите. Глаза Верла чуть сузились, отмечая еще одну уловку противника. И капитан тут же перешел в атаку. Отбивая заклинание клинками, он оказался слишком близко к сопернику и нанес удар сверху, целясь в будто незащищенную голову. Одновременно второй меч рванулся к животу мага. Тот же, словно танцуя, уклонился, ловя на плюющийся льдом и магией меч нижний клинок и заклинанием обороны, как щитом, откидывая другой, занесенный сверху. И тут же перешел в наступление. Воздух сгустился на уровне середины груди, превращаясь в подобие камня или тарана, призванного откинуть слишком близко подошедшего врага. Верл лишь хохотнул, отпрыгивая с пути заклинания, но не отдаляясь. Его клинки опять рвались испить крови полной магии. Удары еще и еще, в бок и спину. Противник не успевал повернуться, поэтому разорвал расстояние, упав вперед и уже у самой земли, превращая падение в кувырок. Логан метнул ему в спину кинжал. Однако чародей, выходя из низкой позиции и разворачиваясь, успел отбить его своим сплетенным из магии и льда клинком. А капитан вновь был слишком близко. Но не так, чтобы это движение невозможно было остановить колдовством и мечом. Как же восхитительно принимать на лезвие и защитные заклинания эти невероятно скорые и сильные удары. Как чудесно не сдерживать себя и свою силу. Как потрясающе быть столь опасным, насколько можешь. В этом бою командир СГБР удары не смягчал. Раз за разом они становились все мощнее и неожиданнее. Однако и Логану было непросто. Его противник сыпал заклинаниями потрясающей силы и коварства. Большинство из них было заготовлено заранее, что позволяло чародею выбрасывать их почти беспрерывно. Не магу трудно удержать мага, а колдуну на близком расстоянии тяжело выстоять перед бойцом уровня капитана. И именно это делало битву столь интересной для обоих. Оба противника давно уже перестали себя сдерживать. Такие спокойные обычно. Сейчас они выпускали на волю всю скопившуюся за тяжелую неделю злость. Она не рвалась из них яростью. Нет, она выливалась во все набирающих силу ударах, работе ума, вновь и вновь просчитывающего все варианты, ищущего уязвимые места и предлагающего самые изощренные приемы. Так длилось очень долго. они не стали драться до победы одного из них. Они просто в какой-то момент остановились. Долго смотрели друг на друга, не обращая внимания на боль в перенапряженных телах и катящийся градом пот. Потом Логан фыркнул и вышел из круга импровизированной арены. Подошел к высокому столику и взял оставленные там ножны. Осмотрел правый меч и отправил его в привычное логово. «Лертацо, ты меня сегодня разочаровал!» — наконец произнес мужчина. «Ты всегда, когда злишься, называешь меня по фамилии!» — усмехнулся Джейка и впитал в руку колдовство клинка. По руке потекла холодная вода. Нестерпимо захотелось ее лизнуть. «И ты это заслужил!» — не поддался на улыбку Логан. Неодобрительно посмотрел на второй меч и не стал засовывать его в ножны. Вместо этого повернулся и оглядел мага с ног до головы. «Ты в последнюю четверть битвы сбил дыхание». «Битвы редко длятся так долго», — пожал плечами Тацу. «Ты это сделал не из-за усталости», — сурово поправил Верл. «И ты это знаешь. Ты просто перестал контролировать себя, перестал экономить движение, потерял часть концентрации и в какой-то момент пошел на поводу у эмоций. Твоя техника сегодня не безупречна. Это только в романах можно постоянно менять стиль боя. В реальности же получается ерунда. Если уж ты выбрал технику с остановкой движений, то не надо ее мешать с теми ударами, что увлекают тебя за собой силой инерции. В твоем случае это слишком открывает уязвимые места». Джейкоб вздохнул, легкими пассами уничтожая последствия их боя, а именно остатки его заклинаний и воздействия амулета Логана. «Я учту. И еще. Обойдись без кувырков. Ты остался цел только потому, что у меня не осталось сюрикенов». «Я об этом помнил. С ножами ты не так быстро. Все равно, это слишком опасно. Иногда по-другому не выбраться. В этот раз ты мог уклониться или отпрыгнуть. Я бы не успел. И это дает слишком мало выигрыша по расстоянию. Я тебе миллион раз говорил, работай над скоростью. Логан, ты забываешь, что я просто Этиус». Примечание. Этиусы – одна из так называемых больших рас, населяющих этот мир. Основной ее особенностью является почти поголовный магический дар, а именно магия четырех стихий. Конец примечания. «Я и так работаю на пределе». «Глупости. Это ты тоже знаешь. Ты просто слишком привык полагаться на магию. И вот именно это твое самое слабое место». Джейка еще раз вздохнул. «Это всегда было моим слабым местом. Еще со времен университета. Ладно, я, конечно же, буду работать над собой. Еще будут какие-нибудь замечания?» Они некоторое время обсуждали прошедшую тренировку. Потом Тацу произнес. «Вот и хорошо. А теперь пойдем пожрем чего-нибудь. Есть хочу, сил нет». «Обязательно. Только сначала в душ». «Это конечно». Спустя немного времени оба приятеля уже сидели в одном из любимых ресторанов и жадно поглощали изыски кулинарного искусства шеф-повара. И никто бы никогда не смог догадаться, что совсем недавно они чуть не разобрали друг друга магией и мечами на части.